это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлой передаче было два вопроса, на которые я обещал ответить через неделю. Первый из них задавала Вера Александровна. Она интересовалась, почему, когда мы образуем форму несовершенного вида от глагола «приготовить», у нас получается «приготавливать», «приготавливаю», «приготавливают» и так далее. А когда мы делаем то же самое с глаголом «доставить», то у нас получается не «доставливать», а «доставлять». Хотя вроде бы глаголы внешне похожи. Они похожи тем, что корень оканчивается звуком «в», они оба второго спряжения «приготовить» и «доставить», и в них суффикс «и». А вот они так по-разному себя ведут, когда от них образуются пары несовершенного вида. Я должен сказать, Вера Александровна, что вы затронули один из очень сложных вопросов русской грамматики, точнее говоря, глагольного словообразования. Речь идет о закономерностях образования так называемых вторичных глаголов несовершенного вида. Сначала существует глагол несовершенного вида без приставки, он называется первичный, точнее, если уж точно говорить, первичный имперфектив, например, готовить. Затем при помощи приставки образуется глагол совершенного вида «приготовить», а вот если нам нужна точная видовая пара, мы от него образуем уже при помощи, как правило, суффикса новый глагол несовершенного вида, так получается «приготавливать». И вот возникает, по наблюдениям Веры Александровны, имеется различие между тем, как разные глаголы образуют эти вторичные формы несовершенного вида. Дело в том, что вообще в русском языке существует целый спектр способов образования вот этого вторичного имперфектива. Один из базовых способов – это мена суффикса. Вот когда мы от глагола «решить» образуем пару несовершенного вида, у нас получается «решить». Решать. Суффикс «и» мы заменили на суффикс «а» и получили глагол несовершенного вида. Эта модель как раз работает в случае «доставить», «доставлять». Разница только в том, что графически мы используем не букву «а», а букву «я». Ну и кроме этого там появляется такое вот «пинтез». «Л», да? Угу. Валерий Анатольевич подсказывает, что это эпентетическое «л», то есть вставное, вставка. В школе его называют корневым наращением. Мы не будем сейчас углубляться в причины его появления, но после губных согласных, а «в» принадлежит как раз к их числу, такое вставное «л» действительно появляется в глаголах регулярно. Вот этот способ работает в случае «доставить». Чем отличается «приготовить» от «доставить»? В нем корень другой, он структурно другой. В глаголе «доставить» корень состоит из одного слога. В глаголе «приготовить» – из двух слогов. И вот выясняется, что вот этот двусложный состав корня оказывает влияние. Вот от глагола, в котором корень состоит из двух слогов, словообразование типа «приготовлять» не годится. Аналогичным образом ведут себя и другие глаголы, корень которых тоже двусложен. Например, «приноровить» или «приноровиться», «приноравливаться». Ну, там появляется чередование, да, не «приноровливаться», а «приноравливаться». Или «заговорить», «заговаривать». Мы не образуем от «приноровиться» «приноравляться». И от «заговорить», «заговорять» мы тоже не образуем. Вот, по всей видимости, слоговый состав корня играет здесь роль. Здесь существует еще огромное количество сложностей и подводных камней, но я надеюсь, что этой информации нашей уважаемой слушательнице будет достаточно. А как это по-русски? Нам кто-то уже успел дозвониться, и мы слушаем вас. Пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Юрий Дмитриевич. В прошлой передаче радиослушательница интересовалась, что означает выражение «по одежке протягивай ножки». Михаил Яковлевич высказал версию, что одежкой может быть одеяло. Если оно короткое, то ножки прижимаем. Если длинное, можно их вытянуть. У меня другая версия. Представим себе гоголевского Акакия Акакиевича Пашмачкина, сидящего в своей латаной-перелатанной шинели на стуле, а может быть на табурете, перед своим столоначальником, восседающим в кресле, за столом красного дерева, в мундире, с золотыми позументами при всех регалиях. Я думаю, что Акакий Акакиевич сидит, подобрав под себя ножки, тогда как столоначальник свои вытянул под столом. А вопрос я его задавал, но в тот день был в студии один Валерий Анатольевич, отдувался за двоих. Ответ не был найден. Вопрос короткий. Что значит дешево и сердито? Спасибо. Юрий Дмитриевич, спасибо за вашу версию касательно происхождения выражения по одежке протягивая ножки. Она красивая. Да, да? Она красивая. Я не думаю, что это истинная версия. Я не думаю, что она истинная по той простой причине, что ситуация, которую описал Юрий Дмитриевич, относится к XIX веку. Но, может быть, конечно, можно представить себе нечто аналогичное и в каком-нибудь XIV веке, но что-то мне кажется это маловероятным. Да, а по поводу дешевой сердиты перед нами пример, собственно, русского фразеологизма, и мы говорили неоднократно, что в русской фразеологии есть несколько таких блоков, связанных с профессиональной или какой-то ремесленной специализацией. Сердитый – это устаревшее прилагательное, обозначающее хорошего качества и с высокой ценой. Поэтому получается дешево и сердито – это о чем-то недорогом, но очень хорошего качества. Как это по-русски-то? В эфире еще звонок. Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо большое за вашу передачу. А представьтесь, пожалуйста. Татьяна Борисовна меня зовут. У меня вот такой вопрос. По поводу глагола «хватать», «не хватать». Я училась в школе в 50-х годах, и насколько я помню, именно ту я могла эти сведения взять, что если глагол «хватать» употребляется в смысле «хватать за что-то», «не хватай меня за руку», «не хватай меня за платье», то пишется отдельно «не хватать». А если чего-то не хватало, там воздуха, пардон, денег не хватало, то нужно писать слитно. А сейчас я везде вижу «не хватать» пишется отдельно. Вот насколько правильно, так сказать, моя память мне подсказывает, как это писать. Это первый вопрос. И если можно, второй. Вот сейчас в рекламах обычно рекламируют, допустим, какую-то услугу и говорят «доступно для каждого». Может быть, правильно сказать «доступно каждому»? Угу. Разрешите мои сомнения. Заранее благодарна вам. Татьяна Борисовна, ваша память вас не обманывает. Действительно, до того, как вышли в свет правила орфографии и пунктуации 1956 года, согласно прежним правилам, глагол «не хватать» в значении «нехватки», то есть не физического действия, а когда чего-то недостает, следовало писать слитно. Но это правило было устранено в правилах 1956 года, и с тех пор мы этот глагол, независимо от значения, пишем с частицей «не» раздельно. Ну, другое дело, существительная нехватка, там, конечно, пишется слитно. Ну, а по поводу «доступно для каждого», «доступно каждому», я полностью солидарен с Татьяной Борисовной. Действительно, в русском языке есть такое, ну, не знаю, Михаил Ильич, насколько писанное правило, да, о том, что если есть вариант беспредложного управления, то лучше его выбрать. В большинстве случаев это все-таки... Конечно, а кроме этого, существуют словари русского языка, толковые словари, я даже не имею в виду грамматические специализированные словари или словари сочетаемости. В толковых словарях даются образцы употребления, ну, в данном случае прилагательных, да, это прилагательное. И в этих образцах фиксируются самые продуктивные модели управления прилагательных. Прилагательное «доступный» управляет, каким у нас получается, дательным падежом существительного. Доступно каждому человеку. Ну, а доступно для каждого, я думаю, что перед нами пример какой-то кальки, да, for everybody, что-нибудь в этом духе, да, и вот, видимо, перед нами пример того, как неудачно переведен был английский рекламный ролик или рекламный слоган. Это вообще проявление тенденции вытеснения исконно русского беспредложного управления предложным управлением. Такая тенденция существует. Но это вовсе не означает, что любое проявление этой тенденции нужно воспринимать как нечто правильное. Здесь как раз пример неверного управления с помощью предлога «для». Как это по-русски? Кто-то дозвонился, слушаем. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Андреевич. Сколько вам лет, Юрий Андреевич? 12. Прекрасно. Слушаем вас, Игорь Андреевич. Вот я в книге прочитал, что вот словосочетание. Я гощу. Но это странно. Достаточно-таки. Мне кажется, я в гостях. Вот. И, с вашего позволения, еще второй вопрос. Вот на телевидении очень часто используется «в Кемерово», «в городе Кемерово» и «в городе Кемерове». Где же все-таки правда? Как правильно? Игорь Андреевич, спасибо за ваши вопросы. Начнем со второго. Правильно, в городе Кемерове. А что касается «я гощу», да, я понимаю, что вас смущает чередование вместо «ст» вдруг возникает «щ», но здесь ничего неверного нет. Вы, безусловно, можете сказать «я в гостях», но и сказать «я сейчас гощу у двоюродного брата» вы можете с полным основанием. Никакой ошибки здесь не будет. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Слушаем, вы в эфире. Юрий, здравствуйте. Николаевич, кстати, по поводу вопроса «хватать, не хватает». А каково происхождение этих слов? Ведь смысл-то у них совершенно разный. Так, там, конечно, что-то связано. Я думаю, что перед нами метафора, да? Вот идея «схватить», как... «Хватить», «охватить», да? Угу. Что-нибудь такое. У нас есть два источника информации. С одной стороны, это словарь Фасмара, с другой стороны, краткий этимологический словарь русского языка под редакцией Шанского. Что мы можем сказать по поводу происхождения этого слова? Во-первых, интересно, что оно существует только в славянских языках, и никаких параллелей в других индоевропейских языках не найдено, во всяком случае, пока не обнаружено. Здесь возможны два варианта этимологии. То есть, с одной стороны, это что-то, что связано с «хитить», «похитить». Вообще, это очень древние процессы, связанные с разными рефлексами дифтонгов, которые образовывали этот корень. С другой стороны, есть этимология, что, может быть, этот глагол связан с глаголом «хотеть». В любом случае, в том или ином виде этот глагол присутствует во всех славянских языках и выражает идею либо «хватать», либо «ловить что-то». Ну вот на что еще, мне кажется, имеет смысл обратить внимание. То значение, о котором нас спрашивает Юрий Николаевич, то есть это не физическое действие, а значение достаточности или недостаточности чего-либо для кого-либо, возникает только в безличной конструкции. Это значение является конструктивно связанным или конструктивно обусловленным. И в безличной конструкции, по всей видимости, и происходит трансформация значения, исходного значения глагола. Я могу предположить, что здесь субъектом действия по глаголу «хватать», переосмысляемого физического действия по глаголу «хватать», оказывается уже не человек, который хватает воздух или хватает знаний, а оказывается некая иная инстанция, не называемая, поскольку в безличном предложении подлежащего нет и быть не может. И вот благодаря этому возникает такая удивительная конструкция, когда мы говорим «мне не хватает воздуха». Тот, кому не хватает, вот это «мне», он оказывается вне зоны охвата какого-то состояния, какой-то субстанции, которая здесь, например, словом «воздух» именуется в другой конструкции или в другом предложении. Она будет именоваться словом «знание». Вам не хватает знаний для того, чтобы решить эту задачу и тому подобное. Вот важно, что здесь именно конструктивно обусловленное значение, а сама конструкция влечет за собой переосмысление исходного значения глагола. Вот так оно, по всей видимости, и возникает. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».